оберкондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная крупичатая дама лет 40, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил. Весьма приятно познакомиться. Весьма приятно. Семен Иванович рекомендовал вас той точке, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни. Да. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года. То есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей. Да. Скажу вам между нами, что кроме жалования я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый. Жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного. Своего домашнего очага, да. Подруги жизни. А. И не с кем мне посоветоваться. А будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имеет больше веса в обществе, чем холостой. А. Я человек образованного класса при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бабы или все равно. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой. Хорошее дело. Человек я одинокий и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. Да. А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить. Да. Это можно. Кушайте, кушайте, покорнишь, прошу. Это можно. А какую вам, Николай Николаевич, невесту угодно? Мне-с, какую судьба пошлет? Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит брюнеток, другой блондинок. Видите ли, Любовь Григорьевна, я человек положительный, с характером. Для меня красота и вообще видимость имеет второстепенную роль. Потому что, сами знаете, с лица воды не пить, и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. То есть, чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покушайте, прошу. Благодарю. Благодарю. Оно, конечно, весьма приятно, если жена будет из себя полненькая. Так. Но это для обоюдной фортуны не суть важно. Главное — ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она об себе больше понятия будет иметь. И думать разные идеалы. Да, да. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, если жена по-французски, по-немецки, на разные голоса там. Очень приятно. Ну и что из этого толку, если она не умеет тебе пуговки положим пришить? Я образованного класса, с князем конетельным, могу сказать все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер. Да. Мне нужна девушка попроще. Так. Главнее всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее счастливил. А, ну, дело известно. Ну, теперь насчет существительного. Так. Богатую мне не нужно. Так. Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Так. Я желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а чтобы она мой. Чтобы она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно. А можно и с приданым сыскать. Кушайте, покорнишь, прошу. Благодарствую. Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты? Да мне немного надо. Дадите четвертную и материи на платье, как водится, и спасибо. А за приданое особо. И это уже другой счет. Это дорого. И нисколько не дорого, Николай Николаевич. Прежде бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле. А по нынешнему времени какие наши заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь 2/4, и слава богу, и то, батюшка, не на свадьбах наживаем. Да разве 2/4 мало? А стало быть, мало. В прежнее время мы побольше 100 добывали, случалось. Я никак не ожидал, чтобы этими делами можно было зарабатывать такую сумму, 50 рублей. Не всякий мужчина столько получит. Кушайте, покорно прошу. Благодарствую. 50 рублей. Это значит 600 рублей в год. Кушайте, покорно прошу. Благодарствую. С этими, знаете ли, дивидендами вам, Любовь Григорьевна, нетрудные партии себе составить. Мне-то? Да. Да я старая. И нисколько, и комплекция у вас, и лицо белое, и все прочее. Вы еще весьма можете понравиться. Если муж попадется вам положительный, степенный, бережливый, то при его жаловании... Да с вашим заработком, о, вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу. Ой, да бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич. А что ж, я ничего. А вы сколько получаете, Николай Николаевич? Я 75 рублей, помимо наградных. Кроме того, мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев. Охотой занимаетесь? Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры. Так. Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате. Мне молодой супруги не надо. Я человек пожилой, и мне нужна которая такая... Ну, вроде как бы вы степенная и солидная, и вроде вашей комплекции. И бог знает, что вы говорите. Да что ж тут долго думать, вы мне по сердцу, и для меня вы подходящие в ваших качествах. Человек я положительный, трезвый, если вам понравится, чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение. Сваха прослезилась, засмеялась и, видимо, в знак своего согласия произнесла. Кушайте, покорнейше прошу.